Матерь Агни-йоги. Довольствуйтесь малым. Довольствуйтесь тем, что дает вам судьба. Конечно, имею в виду телесные условия, но не стремление духа, которое может удовлетворить лишь беспредельность. Но в жизни обычной необходимо уметь довольствоваться и тем, что дозволено кармой. Жизнь сапожника или царя расцветить можно силою лишь духа, но не внешним окружением. Нельзя придавать ему самодавлеющее значение. Нельзя говорить, что если внешняя жизнь сложится согласно желанию, то тогда и только тогда начнется настоящий подъем. Это самообман. Если подъем не совершается в данный момент, в настоящих условиях, то не будет его и потом, когда желаемые условия осуществятся. Знаете на примере других, что так случалось не раз. Сущность явления та же, как и в случае формулы «после чуда уверую», и следствия те же – непригодность и негодность к пути.